Я сейчас вам кое-что расскажу, а вы поправьте, где не прав, ладно? Что если все было так? Джу Юань совершил государственный переворот, и мы в этом ему помогли. «Ну-ка, ну-ка, давай-ка поподробнее», — заинтересовался Самойлов. «Все-таки следак, он просто не может пройти мимо загадки. Остальные изобразили задумчивость, прокручивая в голове известные им факты». «Такая вероятность есть», — поддержал меня Снегирев. «Как мне показалось, сделал он это неохотно. Я даже понимал, почему. Если я прав, то у нас куда большие проблемы, чем мы имеем сейчас». «Рассказывай уже», — поторопила Ирина Олеговна. «Что, если все было так? Наместник сотрудничал с потрошителями. Не понимаю, зачем. Сейчас просто примем это как факт. Одновременно с этим он готовил переворот. Тут с мотивом проще. Сама их система престолонаследия располагает к подобному. Наследника подтверждают раз в год. Остальное время ребятишки из императорского рода интригуют, пытаясь обратить на себя благосклонный взгляд патриарха. Джу Юаню повезло. Он был официально наречен наследником. Но уже к следующему празднику мог лишиться этого статуса. Понимая, что времени у него немного, он... О, а вот и мотив для сотрудничества с потрошителями. Союзники. Начинает готовиться к перевороту». «Я не понял». Глеб будто в школе поднял руку. «Зачем ему потрошители?» «Ну, хотя бы ради поглотителей. Смотри сам. Послушные убийцы Ваны, которыми можно пробить защиту длани императора, когда придет время устранить старика. Чем тебе не подспорье?» «Допустим. А Ватикан тут тогда при чем?» «Думаю...» Ответа на этот вопрос у меня не было, поэтому я ответил честно. «Я не знаю. Может, они позже присоединились. А может, наоборот, наместник вошел в компанию потрошителей и попистов последним». «И тут появляемся мы», — поощрил меня следователь. «Точно. И тут появляемся мы. В погоне за топляком сходу влетаем в самый центр этой паутины, заставляя заговорщиков форсировать события, а потом и вовсе выводим из игры Ватикан». «Скорее, одну из фракций Ватикана. Да и ту нам сливают», — заметил Тедань. «Пусть так. Но выводим же. И вот у нас на руках доказательства деятельности потрошителей против государства. Мы с ними идем к наместнику, не понимая, что он в курсе всей истории. А тот видит, что все его планы сейчас полетят к чертям, ускоряется и убивает отца. То есть сперва он убивает ведьмака, который к нему приставлен, потом уже отца, а следом начинает прополку». Коллеги посмотрели на меня, как на говорящую лошадь. «Ну, понять-то их можно. Они же не видели того, что мне показывало информационное поле. А я видел и был уверен, что прав. Ну ладно, почти уверен. Одно только непонятно». «Почему мы еще живы тогда?» — озвучил Самойлов ту самую непонятную причину. «Мы ему не опасны сейчас. Да и потом вряд ли станем опасны», — высказал мнение посол. «Но закончив захват власти, он может попытаться избавиться и от нас. Или просто проигнорирует, не желая скандала». Я одобрительно кивнул Снегиреву и, обращаясь ко всем, сразу спросил. «Ну, что думаете?» «Дыра на дыре, Игорь», — не стесняясь, отрезал Самойлов. Тыдань согласно покивал. «Верно, мол, дыра на дыре. И логики ноль». «Почему?» «Кое-какие натяжки я и сам видел, но не такие уж и сильные, не настолько, чтобы так язвительно обзывать мою версию». «Да хотя бы Ватикан. Ты свел его роль к помощникам наместника, а это неправильно», — начал было объяснять Глеб, но вынужден был остановиться, так как в кабинет заглянул временный помощник Снегирева. «Прошу прощения, охрана задержала человека на входе. Спрашивают о распоряжениях». «Что за человек?» «Представился как Ван Ло». Прежде чем ответить, посол сделал глубокий вздох. Кажется, он был в шаге от того, чтобы выругаться. Понятное дело, сам накрутил охрану, а про своего китайского детектива предупредить забыл. Да и общая атмосфера была, прямо скажем, нервной. «Пусть пропустят»,